Элкон спросил с нескрываемым любопытством. «Что там в Болонге?» «Ничего, что позволило бы продвинуться хотя бы на шажок», — рассеянно ответил Сварог. «Советника пришлось с извинениями выпустить. Он совершенно ни при чем, абсолютно не причастен. Что же, ищут?» Он с превеликим облегчением снял патрицианскую накидку. Синюю, с пышными рукавами, расшитую золотыми пчелами, символом банкирской бережливости и неустанных трудов. Движением пальца отправил ее в полет. Она пролетела через всю комнату и повисла на вешалке. За ней последовала корона с зубцами в виде круглой башни. Сунув в рот сигарету, Сварог расположился в кресле недалеко от рабочего стола Элкона, сплошь заставленного самыми современными образчиками здешней электроники. Одних компьютерных экранов горело 3 штуки, да вдобавок мигала куча разноцветных лампочек. Что-то посвистывало, что-то курлыкало, что-то создавало полупрозрачные цветные фигуры, то исчезавшие сразу, то надолго повисшие над столом. Не без уважения, поглядывая на всю эту во многом до сих пор загадочную премудрость в вакханалии передовых технологий, Сварог спросил: «Ну а у вас что стряслось, Элкон? Не вызвали же вы меня просто так? С дисциплиной вы дружите, хотя и нарушаете ее порой, откровенно говоря». Юноша смотрел на него с каким-то непонятным выражением, словно бы колеблясь. Потом, побуждаемый властным взглядом Сварога, все же решился. «Командир, я это изучал 4 дня. Пожалуй, пора и докладывать. Хотя я по-прежнему ничегошеньки не понимаю. Какая-то компьютерная загадка». «Интересно», — сказал Сварог. «Весьма. Компьютерная загадка, в которой вы... ничего не понимаете. Что-то я такого прежде не помню». «Я тоже». «Тогда выкладывайте». «Я чисто случайно все это обнаружил», — сказал Элкон, развернувшись на вращающемся стуле лицом к Сварогу и уже не обращая внимания на свою сверкающую огнями беспокойную машинерию. «Вовсе не собирался заходить в детскую. Что мне там делать?» «Детская — это что? Побольше конкретики, ладно?» «Детская — это специальная компьютерная сеть», — сказал Элкон, — «связывающая нашу детвору, именно что малышню, не старше 6-7 лет. Те, кто постарше, уходят в другие сети, считают уже выше своего достоинства общаться с младенчиками. Сетей таких несколько. Детская, Лужайка, Горная беседка. В беседке уже подростки. Там и легкий флирт, и более-менее серьезные темы. Ну, а детская... малышня болтает на своем уровне развития. Загадки друг другу загадывает, головоломки выкладывает. Словом, резвится незатейливо, как умеет. Я бы туда и не заходил, да недавно показал младшей сестренке пару полезных при компьютерном общении вещей. Хотел посмотреть, усвоила она их или урок был впустую. Оказалось, усвоила. Я от нечего делать задержался и наткнулся на эту Бетту. — Я вас умоляю, поконкретнее, — сказал Сварог нетерпеливо. — Есть, командир, как раз и пошла конкретика. Понимаете ли, никак нельзя сказать, что в детской многолюдно. Там их всего-то 40 человек. Далеко не все у нас интересуются компьютерной сетью общения, увы. Всякие новые пользователи вызывает живейший интерес, как это всегда у детишек бывает. Они, как раз фигурально выражаясь, столпились вокруг новенькой, вокруг Бетты, засыпали ее вопросами. Именно этот момент я и застал. Долго не уходил. Пробило меня хорошенько. Элкон покрутил головой. Естественно, первое, что в таких случаях мелкие спрашивают, из какого ты манора, какой у тебя титул. Бетта — это имя или ник? Она очень общительная, судя по всему, отвечала быстро, ничего не скрывая, со свойственным малышне простодушием. Что такое ник, она не понимает вовсе. Ее попросту так зовут — Эль Бетта. Бетта. Живет она не в маноре, а в доме. Титула у нее нет. Взрослый моментально удивился бы не на шутку. Сеть предназначена исключительно для детей благородных ларов. Все просто обязаны носить какой-то титул. Но малыши – народ бесхитростный и нелогичный. Они как-то даже и не удивились вовсе. Без титула так без титула. Они же еще не уяснили накрепко, что титул непременно должен быть. Как-то эту тему проскочили. Болтай дальше. У них там куча дежурных вопросов. Один такой вскоре и прозвучал. Над какими местами сейчас летит твой замок? Бетта с тем же простодушием отвечает. Она живет не в замке, а в доме. И он нигде не летает, а крепко стоит на земле, как дома и положено. Вот уже лет 100 стоит. Еще прадедушка строил. Что? Сварог едва не выронил сигарету. На земле стоит? Так отвечала, пожал плечами Илкон. Я рассказываю все, как было. Малышня и этому не успела удивиться. Как у них частенько бывает, вмиг переключились на другую тему. Кто-то предложил поиграть в трех гусят и лису. Они и кинулись в запуски. Бетту, правда, пришлось учить. Она об этой игре и представления не имела, что опять-таки предельно странно. Это самая любимая игра малышни. В жизни в нее играть начинают, едва научившись ходить и говорить. Я по себе и по друзьям прекрасно помню. Но когда кончили играть, Бетту уже ни о чем особенно не расспрашивали, приняли в компанию. Одним словом, я там проторчал 4 дня, как только выдавалась свободная минутка. Можно делать выводы, материала накопилось достаточно. Бетта там вполне освоилась, ее приняли как свою, но она, безусловно, не отсюда. Порой обнаруживается, что она не знает самых очевидных вещей, которые у нас знает любой малыш. Она единственная, кто не выставил на аватарку ни собственного изображения, ни какой-нибудь картинки. Единственная, кто ни разу не выкладывала снимков, картинок, игр, требующих собственного графического оформления. Когда кто-то это подметил и спросил, Бетта ответила, что не может. Ее тут же попытались учить, но она твердила, дело не в том, что она не умеет или не знает как. Она просто не может. В некоторые игры она не может играть, опять-таки в те, что требуют от игрока посылать картинки. Полное впечатление, что ее компьютер гораздо примитивнее наших. Но, несмотря на это, она, я уже говорил, прижилась. Она веселая, общительная тараторка. С ней охотно общается, и она общается без малейшей неловкости. Очень непосредственное создание. Я голову могу прозакладывать, что это именно что... обыкновенная 6-летняя соплюшка. Но она с земли. Командир, что вы так смотрите? Будь на вашем месте человек постарше и поопытнее. Ух, я б сказал, протянул Сварог. Вы это носили при себе 4 дня. Нужно же было разобраться в этой странности. Это не странность, сказал Сварог. С величайшим трудом поборов желание высказаться простыми моряцкими или драгунскими словечками. Это любезный мой Элкон, белая тревога и никак иначе. Я серьезно. На земле вдруг обнаруживается компьютер, способный входить в нашу сеть. Черт, у меня слов нет. У вас же на столе, вон там, справа, крохотная такая черная панелька с 3 разноцветными клавишами. Вы давным-давно обязаны были нажать белую. Или, в крайнем случае, попытаться засечь самостоятельно, откуда это Бетта вещает. «Командир», — произнес Элкон с ноткой укора, — «почему вы считаете, что мне это не пришло в голову? Даже если бы я не служил здесь, из чистого любопытства постарался бы отследить. Но я прекрасно помню, где служу. В первый же день, когда они еще не успели наболтаться и разойтись, я врубил поиск. Бесполезно. То есть? Я просто-напросто не могу определить, откуда она выходит, уныло сообщил Элкон. Адрес не фиксируется, хотя любой наш адрес я бы определил довольно скоро. Я врубил автопоиск и обшарил все без исключения диапазона. Ничего. А может она как-то маскироваться? Спросил Сварог. Я все же не силен в этой технике, честно признаюсь. Но вы понимаете, что я имею в виду? Понимаю, командир, Замаскироваться тут невозможно, ручаюсь. Как ни маскируйся, сам радиосигнал не спрячешь. Любую передачу, конечно, можно зашифровать, но наличие сигнала не спрячешь. А его нет. Я задействовал нашу наблюдательную станцию безрезультатно. Ну, она у нас пока что одна единственная. Универсальностью и совершенством не блещет, пожал плечами Сварог. В магистериуме наш заказ на дюжину филинов выполняет лениво. Я знаю, а потому входил в наблюдательные сети 8-го департамента и канцелярии земных дел, дал им парочку своих заданий. Вы же мне этого не запрещали. И не собираюсь, сказал Сварог. Соблюдайте закон, не лезьте в сети канцелярии императрицы, имперского кабинета и канцлера, все остальное меня не интересует. Знать ничего не знаю, представления не имею. Он ухмыльнулся. Лишь бы вы не запоролись. Теребить будут меня. Смею заверить, я ни разу не запоролся. Скромно улыбнулся Элкон. Они ничего не подозревают. А если даже что-то и зафиксировали, в жизни не сумеют отследить и опознать. И что вышло? Опять-таки никаких результатов, грустно признался Элкон. Одно и то же. Бетта преспокойно болтает в сети, но ни одна из многочисленных станций не фиксирует идущего с Земли радиосигнала. Бетты как бы не существует, но она есть. У меня от безнадежности рождаются самые фантастические идеи. А что, если ее компьютер работает на каких-то других принципах, которые мы сами не используем, а потому и не можем отследить? И на каких же? Не знаю, понурился Элкон. Но ведь должно же быть какое-то объяснение. Бетта есть. «Выбор у нас, знаете ли, невелик», — сказал Сварог. «Радиоволны, инфракрасное излучение, магия». «Проверено», — решительно сказал Элкон. «Не фиксировалось». «Ну, давайте уж, если предались полету фантазии, добавим гравитационные волны и колебания земного магнетизма», — сказал Сварог, морщась. «Вы серьезно?» «Серьезно», — молвил Сварог. От безнадежности. Теперь-то уж все возможные виды излучения рассмотрели. Что же мне попробовать и... А попробуйте, сказал Сварог, чтобы окончательно убедиться. Нет, так нет. Зато мы все испробовали. Есть, сказал Элкон, пожимая плечами и крутя головой. Я, правда, решительно не представляю, как можно использовать в компьютерной сети гравитационные волны или земной магнетизм. Если вы приказываете. Как только она опять появится. Сейчас-то ее нет. Я давно уже поставил программу и держу детскую под постоянным присмотром. А как она вообще ухитряется выходить в нашу сеть? Это загадочная соплюшка. Представления не имею, сказал Элкон. Но ведь выходит же. У меня младшая сестренка, я уже говорил. Так что я немного изучил эту мелкоту. Вот не сойти мне с этого места, что это именно что шестилетняя соплюшка, которая без спроса включила папин компьютер. Да запросто, сказал Элкон. В прошлом году я оставил компьютер без блокировки. Барри его включила и ушла с него в детскую. Он смущенно отвел глаза. Хорошо еще не стала лезть в кладовку. Ты кто здесь? Сказал Сварог. Откуда на земле оставленный без присмотра папин компьютер? Но она... Ладно, я уже уяснил суть проблемы, прервал Сварог. Она есть. И у меня нет оснований вам не верить, когда вы на службе. Впрочем, когда вы не на службе тоже. А что, если все вульгарнее и проще? Какой-то земной черный маг ухитрился влезть в детскую. Зачем? А он извращенец. — сказал Сварог. — Всякие, знаете ли, встречаются извращенцы. Может, ему доставляет удовольствие общаться с малышней, выдавая себя за шестилетнюю Бетту. Теоретически такое можно допустить? — Теоретически — да, практически — нет. Любое вторжение в наши системы с помощью черной магии было бы моментально зафиксировано. — Я знаю, — сказал Сварог. — То я от безнадежности всякую чушь выдумываю. В конце концов, любой взрослый человек должен бы понимать, что его присутствие быстро засекут. «Вот это как раз далеко не факт», — сказал Элкон. автоматически фиксируется появление черной магии, вообще присутствие чего-то необычного. Но специально никто за диской не присматривает. Там нет никаких наставников, учителей. Общение как-никак чисто виртуальное. В систему, правда, изначально заложена программа на надсмотрщики. Если кто-то из малышни начнет нецензурно выражаться или затрагивать иные сугубо взрослые темы, вот тут виновника моментально выловят и будут воспитывать. Но когда нет никаких нарушений, малышня может общаться и играть без присмотра сколько душе угодно. Как бы ни вошла Бетта, она вошла незаметно, при обстоятельствах, которые ничуть не встревожили охранные системы. Я ведь по чистой случайности оказался в детской, да еще в то время, когда Бетта только что появилась, и ей задавали кучу вопросов. «Может, нам проверить и лужайку с беседкой?» – спросил Сварог. «Вдруг и там обнаружатся пристранные гости. Это сложно? Долго?» «Да нет, не сложно и недолго. Нужно только ввести программу. Ну и это не сложно и недолго. Вот только я серьезно сомневаюсь, что мы и там обнаружим непрошенных гостей. Те, кто постарше, быстро определят несообразность. Не успокоятся, пока не выяснят, в чем тут дело. Это малышня над подобными странностями не задумывается совершенно. Бетта есть с ней интересно, и этого достаточно. И если развивать тему, задумчиво произнес Сварог, то же самое касается и Земли. Думается мне, что у тамошнего подростка будет достаточно ответственности или просто страха перед родительским гневом, чтобы не лезть к компьютеру без спроса и никуда не выходить. А здесь... Что же, это и в самом деле чертовски напоминает жизненные реалии. Шестилетняя соплюшка в простоте своей лезет куда не надо, а настрого ей запретить никто не догадался, потому что никто такого от нее и не ожидал. Ладно, я пошел. Ко мне собирается в гости милорд Гаудин. Чую, разговор предстоит тяжелый. Есть предпосылки. Сообщите мне немедленно, как только появится Бетта. Даже если я буду говорить с Гаудином. Компьютер на земле – это поважнее любых бесед. Что-то придумали, командир? Придумал, знаете ли, ухмыльнулся Сварог. Если там и в самом деле шестилетняя девочка, она попадется. Точно попадется. Черт, лучше заранее. У вас сейчас есть какие-то неотложные дела? Неотложных нет, одна рутина. Рутину по боку, решительно распорядился Сварог. Идите в детскую. Только не в своем истинном облике, конечно. Мне тут пришло в голову, если они без уточнений так легко приняли Бетту, если их, как вы говорите, человек 40, они же не могут знать всех своих ровесников. «Конечно, нет», — сказал Элкон. «Малышня. Значит, если там вдруг появится какой-нибудь гость лет 6, титулованный житель Манора, пусть и несуществующего, никому и в голову не придет его проверять?» «Безусловно, не придет. А система контроля?» «Вы же видите, они никак не реагируют на Бетту», — ухмыльнулся Элкон с крайне заинтересованным видом, кажется, начиная что-то соображать. «Если только гость не начнет непристойно ругаться или затрагивать взрослые темы». «То бишь эротику». «Ага». «Ну, будем как можно неприметнее», — сказал Сварог. «Создайте этого сопляка, Элкон. По всем правилам, с портретом, с картинками. Ну, вы лучше знаете». Потратьте часок, чтобы внедриться и стать своим. Получится? Да запросто. Вот и займитесь немедленно. Стыдно подобным образом поступать с детишками. Но мы же не извращенцы. Нас вынуждают обстоятельства. Ага. А потом? Вот именно, сказал Сварог, вставая. Когда появится Бетта, именно этот сопляк-поганец этакий расставит ей ловушки, в которые она, может статься, быстро попадет.